Биография Абрама Петровича Ганнибала, перевод Александра Сергеевича Пушкина. Абрам Петрович Ганнибал был действительно заслуженный генерал в императорской русской службе, кавалер орденов Александра Невского и Анны. Родом был африканский араб из Абиссинии, сын в тогдашние времена сильного владельца в Абиссинии, столь гордого своим происхождением, что выводил оное прямо от Ганнибала. Сей владелец был вассалом Отаманской империи в конце прошедшего столетия, взбунтовавшегося противу турецкого правления вместе со многими другими князьями, утесненными налогами. После многих жарких битв сила победила, и сей Ганнибал, 8 лет, как меньшой сын владельца вместе с другими знатными юношами, был отвезен в залог Константинополь. Жребий сей должен был миновать отрока, но мать его была последней из 30 жен африканского владельца. Прочие княгини, поддержанные своими князьями через интриги родственников, обманом посадили его на корабль, назначенный для отвоза залогов. Единственная любимая сестра его, старее его несколькими годами, имела довольно духа, чтобы бороться за него. Она уступила Сидве, проводила его до лодки, надеясь просьбами его избавить или искупить жертвы всех своих драгоценностей. Но, видя, что все ее старания были тщетны, бросилась она в море и утонула. В самой глубокой старости текли слезы его в воспоминании любви и дружбы, и всегда живо и ново представлялась ему сия картина. Вскоре после привезен был Ганнибал в Константинополь и вместе с другими юношами принят в сераль султана, где пробыл год и несколько месяцев. Петр имел горесть видеть, что подданные его упорствовали к просвещению, желал показать сим пример над совершенно чуждой породой людей и писал к своему посланнику, чтобы он прислал ему арабченко с хорошими способностями. Сей, заодно с визирем, с немалой опасностью прислал ему 3. Между тем один из его братьев наследовал их престарелому отцу. В сие время посланник послал Ибрагима Ганнибала, другого арапа и еще одного рагузинца. Император был чрезвычайно доволен и принялся с большим вниманием за его воспитание, придерживаясь главной своей мысли. Петр, по своей прозорливости, увидел тотчас расположение детей, Ганнибала, как живого, смелого, назначил военную службу, рагузинца, тихого, рассудительного, глубокомысленного, в статскую, и сей был известен впоследствии под именем графа Рагузинского. Ганнибал, неразлучный с императором, спал то в его кабинете, то в его токарне, и вскоре потом сделался тайным секретарем своего императора. Государь имел всегда над своей постелью аспидную доску. Государь писал ночью приходившие ему мысли, а Ганнибал утром переписывал и рассылал по разным коллегиям. Государь был день ото дня более убежден дарованиями сего юноши и под собственным своим надзором дал ему лучших учителей, особенно математиков. Сии занятия продолжались беспрерывно в самых трудах и походах императора до 1707 года, где он в Польше крещен государем и королевою польскую супругою Августа II. Он получил имя Петра, но, имея уже привычку называться Ибрагимом, с позволения Петра подписывался везде Ибрагимом, хотя в книге свидетельства церковного назван Петром, а как император заступал ему место отца – Петром Петровичем. В сие время брат его, полагая его в Константинополе и, вероятно, побужденный к тому матерью сего последнего, послал брата для искупления сего нового Иосипа. Он приехал и в Петербург, но, к сожалению, 2 братьев, горячо простившихся навеки, Петр его не опустил. Впоследствии старик хотел возобновить требования на африканское владение, но Иван Абрамович Ганнибал отсоветовал ему сию странную мысль, говоря, что для княжеского звания нужно и княжеское богатство, и старый араб с ним согласился. В государстве, где так хорошо заслуги награждаются, Легко было бы Аннибалу иметь великое богатство, если бы он жил с меньшей расточительностью. Императрица Елизавета отличала его ото всех, называла братом и осыпала его своими милостями, но он никогда сим не пользовался ни для себя, ни для родных, и удовольствовался одними подарками. После его смерти осталось только 1400 душ. Петр с удовольствием видел успехи своего ученика и для усовершенствования в науках послал его с рекомендательными письмами и с хорошим пенсионом к регенту, который поместил его в Эколь Милитари, где он окончил курс математических наук под руководством Белиора. Выпущен был оттуда офицером артиллерии, служил в гешпанской наследственной войне капитаном артиллерии, был во всех походах, был употреблен в копании мин, ранен в голову в одном подземном сражении и взят в плен. Петр I не спускал с него глаз и слышал часто свидетельства его прилежания, способностях и хорошем поведении, и лет через 6 вызвал его в Россию. Но просвещение, роскошь и самый климат Франции остановили молодого арапа, и для того он отлагал свое возвращение то под предлогом болезни, то не окончания наук. Петр угадал причину сию и писал регенту, что он Аннибала принуждать никак не намерен вступить в свою службу, что он совершенно свободен и что предоставляет он все его совести. Герцог показал Ганнибалу сие письмо. Ганнибал немедленно оставил службу, благодарив французов за их ласки и честь. Государь поехал ему навстречу с Екатериной до 27-й версты, до Красного села, и сделал его, 28 лет, бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, коего полка сам Петр был капитаном, капитан-лейтенантом, в коем чине мог он государя видеть всегда без доклада. После был он употребляем в разных делах, более и более заслуживая доверенность Петра. Перед смертью Петра послан он был для поправки укреплений в Ригу, причем государь пожаловал ему 2000 червонцев голландских. Петр, умирая, просил об нем свою наследницу и великую княжну Елизавету, дабы его, как чужестранца, дали пропуск. После его смерти возвратился он в Петербург, оплакивая с верными слугами Отечества потерю государя. Много труда стоило ему получить было деньги свои, в чем помогла ему Елизавета. Екатерина сделала его учителем математики Петра II, коим был очень любим во все 2 года царствования Екатерины. После ее смерти Петр II взошел на престол, и Аннибал был отдален от двора. Меншиков под предлогом благовидным сослал африканца на берега Амура мерить китайские границы, припоручение, найденное токмо для его удаления. После падения долгорукие не почли за нужное призвать Аннибала, он все оставался там. Примечание. Далее оставлено более половины страницы чистой. Конец примечания. Но Миних помог ему возвратиться из Сибири и спрятан был в Перновской гарнизон инженерным майором. Женился он там на дочери капитана Матфея фон Шеберха, урожденного шведа, женатого на рифлянке, рожденной фон Альбедиль, и вышел в отставку. Купил он себе около Ревеля деревню Карикула, где он жил своей фамилией. Елизавета воцарилась, Аннибал написал ей только «Помяни мя Господи, егда» и так далее. Она тотчас подарила ему 600 душ в Псковской губернии и село Рагола около Ревеля, сделала его бригадиром, обер-комендантом Ревеля, генерал-майором, после генерал-инженером, генерал-аншефом и директором каналов в Кронштадте и Ладожского сообщения. При Петре III попал он в отставку по болезни, подагре, и кончил жизнь философом 1781 года, 14 мая на 93-м году, погребен в Суиде, близ своей супруги. Первая жена называлась Авдотья Алексеевна, греческого исповедания. Родила ему дочь Авдотью. Пострижена в Тихвине, дочь умерла невестою. Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберг, умерла 13 мая 1781 года, на 76-м году. Имел 11 детей от нее.